Глава 14. Утром меня разбудил жалобный писк. Вспомнив про дракончика, я кое-как разлепила глаза, сунула бутылку с молоком в подогреватель и пошла умываться. Пока молоко подогревалось, выяснилось, что дракончик ночью сделал в полотенце свои дела и отпихнул грязную тряпку в сторону. Вздыхав, я пожертвовала нижней юбкой, прихваченной из дома, а полотенце застирала и положила в мешок с грязной одеждой. Дракончика нужно выгуливать? Только где? Не портить же академические клумбы. А что есть в правилах академии? В прошлый раз я пропустила раздел «Фамильяры». Зато теперь открыла брошюрку из тех, что раздавали на первых лекциях, и прочитала. Фамильяр или дух-помощник студента имеет право на проживание в его комнате. Фамильяр или дух-помощник имеет право на пищу, лежанку и дополнительные условия, необходимые для выживания. Фамильяры или духи-помощники, опасные для окружающих, содержатся в монстрятнике. Площадка для выгула фамильяров находится в монстрятнике. Малые площадки расположены возле корпусов общежитий. Я выглянула в окно. Странно, я не видела никакой площадки. Разве что... Белый заборчик проступил из тени деревьев, а за ним стояли ведьмы, выгуливая на поводках фамильяров, волков, котов, лис. А прежде я этого уголка не замечала. Значит, вот куда можно будет выводить дракончика. Прямо камень с души. Перчик завтракал, хлюпая молоком, а я собиралась в столовую. Сама я и без завтрака могла бы обойтись. Но этому проглоту в обед снова понадобится молоко. Вот почему магистр Вейнир сказал приходить за молоком на завтрак и ужин. Но стоило мне двинуться к двери, как дракончик рванул за мной. Я вздохнула. Вроде и не крупный, но увесистый. Как его с собой нести? На коротких лапках он не поспеет, да и лестницы. Покумекав, нашла платок и повязала на пояс, как уличные танцовщицы. Посадила дракончика и закрепила уголок узелком. С одной стороны торчит любопытная мордочка, с другой — хвостик. Прошлась, тяжеловато, но лучше, чем в руках. Перехватила пустые бутылки и двинулась в столовую. По дороге я с жадностью посматривала на ведьм с фамильярами. Раньше как-то не замечала, что их много. И звери самые разные. Есть и птицы, и гады всякие, и какие-то магические кракозябры невероятных расцветок. В общем, перчик на фоне всего этого зоопарка выглядел вполне мило. Я набрала себе еды на поднос и с облегчением плюхнулась за стол. Народу на каникулах было мало, в основном первокурсницы, да немного тех, кто сдавал хвосты. И потому я заметила то, на что раньше не обращала внимания. В дальнем углу за раздачей стояла еще одна очередь. Несколько ведьм, все с фамильярами, получали знакомые бутылки с молоком, плетеные короба с чем-то неизвестным и горшочек, то ли с кашей, то ли с похлебкой. Я присмотрелась. Одна незнакомая старшекурсница открыла коробку, вынула кусочек мяса и сунула зверьку, который прятался у нее в сумке. «Значит, это место, где выдают еду для фамильяров?» Закончив завтрак, я подошла к окну и отдала пустые бутылки. «Кто?» — спросила шустрая девица в белой наколке и кружевном фартучке. «Мейталайбен. Молоко с пряностями», — прочитала она в списке и тут же выдала мне две бутылки, напомнив. «Об изменении рациона предупреждайте заранее». Я кивнула, поблагодарила и отошла. Отнесла молоко в комнату, уложила перчика в его гнездо и задумалась. Когда наводила порядок, выудила из кучи пряностей огненные скорлупки. Еще и пару чешуек. Если правильно помню ту книгу, все это годится для зелий. Еще там упоминалась кровь дракона. Но я не буду ранить перчика. Вздохнула, посмотрела на спящего фамильяра и пошла снова в библиотеку. Главу о кулинарных драконах придется переписать полностью и поискать информацию о зельях, которые готовятся с их помощью. Вдруг что-то полезное смогу приготовить.